Эпилог. «Мара! Мара! Мара!» Импорогатые. Мне когда-нибудь дадут поспать? К воплям Трис добавились и другие, тоже вполне узнаваемые. Кошачьи. «Ну ты-то чего орёшь?» — с тоской поинтересовалась я. Унцик услышать меня со второго этажа не мог, но, сделав короткую паузу, продолжила еще с большим вдохновением. «Ему самочка нужна!» — хихикнула Трис, запрыгнув ко мне на кровать. «Чтобы котяток делать. Мяу-мяу. Нужно отвезти его в горы». «И там бросить. Хорошая идея, я согласна». «Унцику одиноко. Он тут такой один. А помнишь, Тарун очень таинственно обещал, что устроит Унцику сюрприз?» «Помню, без лопоухих». «Сама ты лиса рыжая». Я подняла голову и поглядела в зеркало. Застонала, упав на подушки. Сколько времени прошло, а я так еще и не привыкла к новой внешности. Рыжая, конопатая, на лису похожа. На западе Гесланда живут келаты, выходцы с островов. Племя воинственное, но уважающее законы гостеприимства. Вот у них каждый второй рыжий. Это моя новая легенда. Якобы я, рыжая девица, 24 лет, родственница Маргаты по линии матери, которая как раз происходила из келатов. И имя мне подобрали соответствующее — Майрин. А все потому, что Валатик изменил мою внешность своим особым пламенем. Помню, что меня окутало жаром, я даже сознание лишилась на несколько минут. А когда очнулась, вуаля, только лисьих повадок не хватает. Валатик не сам, конечно, это придумал. Взрослые подсказали. Правильно, в принципе, подсказали. Для Маргаты в этой истории места не осталось. Трон, а мы как раз вчера вечером вернулись с коронации, я до сих пор чувствовала себя разбитой, достался Кайлу. С таким наставником, как барон Холлинс, ему не нужны были другие покровители. Маргата уж больно много противоречивых чувств она вызывала. В долине одни до сих пор считали умертвием, другие почитали как святую. И каждая попойка в таверне «Прыткая лошадь» оканчивалась спорами о роли кровавой королевы в истории Нижнего и Верхнего Вайса. Так что я снова стала другим человеком. Никто уже и не удивлялся. А вот то, что на Перу после коронации Кайл попросил у барона Холлинса руку его дочери Астеллы, стало для всех большим сюрпризом. Я не заметила, когда между молодыми людьми зародились чувства. Были, конечно, знаки. Только Трис все знала, но не выдавала брата. Аста страшно смутилась, но предложение приняла. А у барона, судя по растерянному лицу, желание отказать королю как-то не возникло. Маленькое крыло тоже присутствовало на коронации. Все мы понимали, что связь между Валатом и Кайлом — нечто большее, чем детская дружба. Пока Валат жил у нас, в Вайздане. Вот только Унцик подвел, неожиданно осознав возраст и высшее кошачье предназначение. «Я бы тоже осталась при дворе», — вздохнула Трис. «Не, принцесса! Почему Асте можно, а мне нельзя?» «Потому что Аста набирает свиту», — объяснила я. «А новый замок только строится. Кайл улаживает ситуацию с родителями принца Рауля». «Знаю», — нахмурился ребенок. «Его чуть ли не героем объявили». «А что было делать? Пусть думают, что он погиб при атаке нежити. Дрался как лев, но... Белоснежке еще учителей нанять нужно, хороших. А то опять ее снесет на кривую дорожку. А она только учёбой прониклась. Нет, тебе туда не надо. К тому же я знаю этих фрейлин. Научат глупостям. А стала барышня закалённая, а ты уши развесишь. Нет уж, поживешь пока с нами. Я, между прочим, после Кайла второй самый близкий тебе человек. Только, пожалуйста, не зови меня Марой. Люди еще помнят наши эпичные подвиги и легко сложат 2 и 2. Я Айрин, двоюродная племянница Маргаты, которой она передала свои земли и замок. А сама уехала на восток, дабы обучаться наукам у тамошних мудрецов. С важным видом продолжила Трис. «Восток — дело тонкое», — кивнула я. «Причувствую, что Маргате там понравится. И назад она не вернется. «Мне жалко замок Дун», — вздохнула Трис. «Зачем Кайл приказал его снести?» «Драконы больше не хотят там жить», — пояснила я. Они помнят клетку, считают, что Дун осквернён. На месте замка построят красивый парк. Будете там гулять с Кайлом, с Астой. И Клару пригласите. «Ага, захочет она теперь», — пробурчала Беатрис, шмыгнув носом. Я только пожала плечами. В начале второго месяца осени наша матушка отправилась в город Брон на границе с Лифландией, славящейся своими лекарями. Лекари там и впрямь были хороши, особенно зубные. Особенно один конкретный стоматолог, милый дедушка, работающий больше по привычке, чем по необходимости. К нему Клара пришла уже с новой белоснежной улыбкой. Беспокоил ее только один зуб, почему-то плохо приживающийся. Матушка решила проконсультироваться у другого специалиста. Почтенный Ульф Белиен ничего опасного не нашел. Подлечил десну и приложил к капризному резцу немного магии. Однако настоял, чтобы клиентка посетила его еще 4 раза. И еще 2. «Мы просто вспоминали», — с теплой улыбкой рассказывала потом Клара. «У стариков так много воспоминаний. У Ульфа, слава богам, хорошая семья. Сын и дочь, внуки, воспитанные и милые ребятишки. А жена умерла 6 лет назад». Вечера воспоминаний после процедур переросли в долгие прогулки. Почтенный Бельен познакомил Клару с детьми и внуками. Те ничего не имели против зрелой привязанности главы рода. Все, что мог, Ульф им уже дал. Обучил сына профессии, подарил ему дом, собрал приданное для дочери и купил для нее небольшую швейную мастерскую. Теперь он жил у моря, на узкой улочке, где фасады домов были украшены цветочными горшками. Там пахло солью и рыбой. И в этот домик Клара тоже влюбилась. И теперь мы ждали сразу 2 свадьбы, хотя Кайлу сначала должно было исполниться 17. Аста усадила положенных ей по статусу вышивальщиц готовить приданное для Клары. И платье расшивать. Скромное, цвета слоновой кости, но с отделкой из дорогого кружева. Все, разумеется, посматривали в нашу с Эвейном сторону. Но пока бывший паладин, а ныне граф Тейр-Феррель, владетель Нижнего Вайса, помогал королю освобождать Гесланд от остатков нежити, я могла думать только о благополучии любимого. Твари, созданные зеркалом, оказались живучи. Прошел год, а им все еще хватало заряда, чтобы причинять урон поселениям. Иногда селяне справлялись с ними сами, иногда с помощью жрецов. Но время от времени из-под земли выползало нечто особенно хорошо сохранившееся. Орден утихомирился. Фан Эрейн завязал, узнав, как его именем пользовались, чтобы плести интриги и злоумышлять против сильных мира сего. Ходили слухи, что, получив письмо от барона Редерика, верховный жрец несколько дней не слезал с нужника из-за медвежьей болезни. Протрезвел. Осознал. Покаялся. Долго уговаривал Эвейна не бросать храм солнца. Но Эвейн никогда не скрывал, что пошел в адепты ради материальных благ. Теперь, будучи обласканным королем, служить солнечному богу он не собирался. Я вдруг вспомнила, что, не успевая на коронацию, Тейр-Феррель обещал явиться на праздник яблочного сидра. Даже подскочила на кровати. Ведь праздник уже послезавтра. А дел-то, дел-то! И заказов у меня несколько на косметику. У меня даже руки зачесались, когда я подумала о настоявшемся в подвале масле, тониках на драконьей воде и молочной эмульсии для ванн. Хватит бездельничать. Кайл, само собой, денег отсыплет по первой же просьбе. Но это как-то не спортивно. Где мой серебряный венчик? Первым делом приготовлю крем для Асты. Скоро похолодает, а камины сушат кожу. В общем, фестиваль мы организовали на зависть другим селам. Я пригласила всех в Вайсден, дескать, заодно и новоселье устрою и познакомлю с местными жителями. Столы мы решили расставить вокруг амбара. Заезды гостей на постоялый двор у Галаты, понятное дело, давно прекратились. Нам было немного не до бизнеса. Но сейчас, глядя, как слуги разжигают жаровню у столов, я об этом жалела. На скале остались недостроенными драконьи ванны. Источник засыпало листвой и камнями, но он все еще был жив. Яблоки в этом году удались. Гончарная печь Клары стояла холодной. А ведь матушка обучила мастерству Руту и Бригитту. И глину нам, наконец, привезли. Танцы мы устроили прямо в большом зале амбара, откуда убрали всю мебель и перегородки. Я покружилась Таруном, а потом заметила, как он смотрит на рослую арчанку, стоявшую на пороге, и тихонько отошла в сторону. Арчанка пришла не одна, а с подругой. Рядом, спокойно оглядывая зал синими глазами, сидела на поводке самка черного барса. Я тихо охнула. Зверюга была прекрасна и хорошо выдрессирована. Главное, чтобы Унцик не заметил ее раньше времени. То ведь испортит весь сюрприз. Тарун и Арчанка о чем-то переговорили и исчезли. Ну, теперь-то я знала, кого выбрал себе наш орк. Она, конечно, на полголовы его выше, но не в росте счастья. А кошачье сватовство еще больше их сблизит. Тьфу-тьфу, чтобы не заглазить. Пока я стояла и раздумывала, кто-то подхватил меня под руку и закружил. «А госпожа Майрин вся в делах», — сладострастно зашептали мне на ухо. «Словно пчелка. «М-м-м», — протянула я невозмутимо. «А вы, молодой господин, с какой целью подъехали?» «Цель у меня одна». Губы Эвейна защекотали мне ухо. «Ты». Словно вспыхнула в жилах кровь. Если бы не знала, что магия ушла, подумала бы, что это она. «Я надену бархатный камзол, а ты белое платье. Подружки-невесты сплетут венки. Ты выберешь из них один, и та, которая его сплела, непременно выйдет замуж в этом году. Жрец проведет ритуал. Я надену расшитые серебром туфельки на твои голые ножки. Посажу тебя на белую лошадь, и трижды проведу ее под аркой из цветов. Так женится Келаты. Я узнавал». «Мне уже нравится», — хрипло ответила я. «А потом нам постелют на лугу». «Надеюсь, дождя не будет. И муравьев». «Нет, любимая. Иначе за что столько платить жрецам? Никто не посмеет приблизиться к нашему брачному ложу. Ведь никому не охота заработать проклятие от богини Игры, покровительницы молодоженов. «Ну, знаешь», — фыркнула я. «У нас на свадьбах можно и подарочные вафельницы схлопотать. И все равно лезут. Тогда мы сбежим. Улетим на драконах». «В свадебное путешествие?» «В свадебное путешествие». «Я согласна. Ты больше не уедешь?» «Свободен, как птица. Барон Родерик собрал войско, магов, уволенных Орденом Света. Пусть найдут лучшее применение своим талантам. Я больше не уеду, даже не мечтай». «И хорошо». Счастливо выдохнула я. Увидев себя прежнюю в моем зеркале, я вздрогнула. «Не пугайся», — успокоил меня артефакт. «Это не ты». Я уже поняла, что вижу. Свой родной мир. И себя со стороны. Вот наш двор, площадка, на которой мне подарили Унцика. Мишина машина новая. Вот он наглаживает ее сияющие бока тряпочкой. Увидел меня и засуетился. Я шагаю по мокрому асфальту, щурясь. Что-то кидая мужу, тот бросается открывать мне дверь. Сажусь в салон, осторожно поддерживая большой живот. Муж еще больше суетится, отчего я слегка раздражаюсь и говорю ему что-то резкое. Мы отъезжаем. Я щелкаю по экрану мобильника. Французский маникюр. Всегда его любила. А вот платье совершенно не в моем стиле. Короткое. И волосы отросли. Завились локонами. Цвет натуральный, никакой седины. Я сплю. «В консультацию поехали», — сентиментально шмыгнув носом, сообщила зеркало. «Мальчик будет». «Это... это...» «Маргата, она самая. Не померла, просто вы местами поменялись. Для нее это тоже было неприятной неожиданностью, поверь. Очнулась в мире технологий. Магии нет, обычный человек. Новый год, все орут. Выбегает какой-то мужик из подъезда, орёт громче всех. Тащит ее в высокую башню, запирает в узкой кладовке. Потом затаскивает в крошечные покои. Электричество, телевизор, сотовые, робот-пылесос разговаривающий. А магии все равно нет». «А Миша?» Ну, сначала вел себя, как обычно, как скотина. А потом пару раз получил сковородой и заново влюбился. Прозрел, короче. Есть все, не жалуются. Бизнес в гору пошел. И в интимном плане все у них наладилось. Все благодаря жене умнице. А это Лерочка? Она же ребенка от него ждала. Врала. Приходила потом, когда Миша ее бросил. Права качала. Потом тоже с Маргатой познакомилась поближе и... Можешь не продолжать. С ума сойти. Выдохнула я. Сбылось его желание. Получил жену-стерву. И ведь действительно, предрек. Эвейну я рассказала об этом уже после свадьбы. В приморском оазисе Маджи. Под горячим южным солнцем. С намеком рассказала. Чтобы ценил меня, кроткую, ласковую и неприхотливую. А то как вспомню, какая из меня замечательная злодейка чуть не получилась. Сразу хочется вернуться к былым обязанностям.